Глава 7. Обратный путь оказался обыденным и каким-то скучным. Я даже с некоторой ностальгией вспоминала заварушку с подкупленным экипажем лайнера неделю назад. Хотя, конечно, это была всего лишь бравада. Дело Градова оказалось непростым. Не думаю, что мне удалось бы найти заказчика, если бы не досье, собранное Кириллом Поповым. Признаюсь, этому парню я даже сочувствовала. Его одержимость любовью привела к трагическим последствиям. Вспоминая детали истории, я в сотый, кажется, раз похвалила себя за правильно выбранные жизненные ориентиры. Семейные ценности, прелести, которые без устали нахваливает моя тетушка, не всегда составляют одно лишь безоблачное счастье. И пусть роковая страсть Кирилла является исключением, она все же страхует меня от иногда возникающего порыва что-то изменить в своей судьбе. Но эти грустные мысли пора было бы и оставить. Как всегда бывает в конце каждого дела, удостоверившись, что все встало на свои места и клиенту ничто не угрожает, я позволила себе помечтать. На этот раз я гадала, куда лучше потратить гонорар – на новую машину, а заодно обновить арсенал оружия, или все же подумать об отдыхе. Отдых представлялся мне неким оазисом. Хотелось, чтобы непременно солнце, белый песок, шелест волн. Но зная себя, я отлично понимала, что эта идиллическая картинка надоест мне раньше, чем я сойду с трапа самолета в каком-нибудь райском уголке. Тогда, наверное, горы, альпинизм или сафари в африканских саваннах. Так и не решив, я села в аэропорту в такси. Телефон запиликал, оповещая о приходе сообщения. Информация оказалась весьма приятной. Мой личный счет пополнился 2 суммами. Первая равнялась той, что была оговорена условиями контракта с Градовым. Происхождение второй, не такой внушительной, но все же вполне ощутимой, оставалось для меня загадкой. Словно в ответ на мои раздумья раздался телефонный звонок. «Евгения?» – услышала я голос Владимира. «Да». «Вы не удивляйтесь, я перевел на ваше имя 2 суммы – оплата и премия. И это правильно», – быстро добавил он, видимо, решив, что я откажусь от денег, о чем я, к слову, даже и не помышляла. «Спасибо», – только и ответила я. «Это вам спасибо. Вы же избавили меня сразу от 2 проблем, если можно так выразиться», – вдруг возбужденно воскликнул он. «Да», – протянула я неопределенно. «Конечно. Во-первых, я жив, а во-вторых, уже почти холостяк». «А тендер?» – зачем-то уточнила я, наверное, для того, чтобы уйти от неприятной для меня темы его личной жизни, подробности которой открылись мне в процессе работы. «Выиграл, разумеется. Хотя организаторы после случившегося изменили условия, рестораны будут строить Пантурин с Плутовым. Дельный там накрутил, чтобы все попало только в мои руки. Рассчитывал, гад, поживиться у моей вдовы после трагической гибели супруга. Но и так нормально. 2 главных объекта, гостиницы и спортивный комплекс, за мной», – возвестил он тоном победителя. «Поздравляю», – прошелестела я почти без эмоций. «Что так скучно? Это в чем-то и ваша победа?» – Градов продолжал источать радость. «Посему у меня предложение. Отметить это дело, когда я вернусь в Тарасов. Я знаю отличное местечко. Укромное», – мечтательно проговорил он, уверенный в моем согласии. «Спасибо, но не стоит». На этот раз голос мой звучал твердо. «То есть как?» – опешил он. «Если вас что-то смущает, так я уже почти холостяк». «Меня ничего не смущает, просто я не встречаюсь с клиентами». «Но я уже не ваш клиент». «Вы мой бывший клиент, и кто знает, как жизнь обернется, возможно, что и будущий. Эта тема закрыта. Желаю вам процветания». С трудом сдерживая эмоции, поспешила я попрощаться и нажала отбой. Владимир перезванивать не стал. Наверное, догадался, что некрасивые подробности его личной жизни не сделали ему рекламы в моих глазах. Я же испытала облегчение, что больше ничего не надо объяснять. Такси уже въехало во двор дома тетушки. Я вдруг почувствовала, что за эти 5 дней успела крепко по ней соскучиться. Подхватив чемодан и сумку, я вошла в подъезд.